Эпилог. Ратная. Июнь 1128 года. Ах, как пели соловьи в кустах на околице. Выводили так, что заслушаешься. Тоненький серп месяца дрожал в синем ночном небе. В протекавшей рядом речке отражались золотистые звезды. Михаила с Юлькой лежали в копне свежего сена на заливном лугу. Просто гуляли весь вечер, притомились. «Миш», — девушка взяла сотника за руку, — «ты про Царьград обещал рассказать». «А ты про судьбу, про свою», — тихо прошептал Михайло. «Решила, аль нет?» «Ну, я не знаю пока». Сотник уселся, обнял себя за плечи. «Если бы курил и была бы сигаретка, закурил бы всенепременно, от нервности», — не решила она. «Хотя понять девчонку можно. Выйдет за Мишу, будет хоть и знатной для ратного особой, однако весь свой дар потеряет, станет обычной, как все. Надо это ей, не надо. Вопрос, ой, какой сложный, особенно для подростка. Ты думай, если что, я пойму». Юлька ничего не ответила, просто обняла Мишу за плечи, прижалась всем телом, горячим, словно огонь, даже сквозь одежду чувствовалось. Сотник чувствовал, вот только сейчас и оттаял, немного, чуть-чуть. Всю дорогу и даже дома корил себя за гибель Примысла и Варвары, за то, что не выявил вовремя предателя Жердяя, а ведь, наверное, мог бы. За то, что не уберег своих. Эх, Варвара, Варвара, краса, длинная коса. Единственное, что мог для тебя сделал, убил. Ну а как иначе? Никак. Господи, как же тяжело жить. Принимать решения, во многом ошибочные, руководить. Быть за всех в ответе. А зимы это взошли. Вздохнув, тихо промолвил Миша. Да, взошли, поддержала лекарка. Корней Агеич сказывал, скоро жать будем. Эка ты, Миша, придумал. Другим еще до конца лета ждать, а мы уже с хлебом будем. Это не я придумал. Колумела, Марк, Теренций, Ворон. Греки? Римляне. Ах, Царьград, Царьград. Я вот что думаю. Может и нам такие бани выстроить. Красивые, словно дворцы, с бассейнами, с гимнасием. Еще хорошо бы мануфактуры завести. По типу ромейской оружейной. Ну да, на первое время... Болты арбалетные делать, а там посмотрим. Дядюшка Лавр такому делу рад будет. Да и матушка просила. С кузне... с наставником Тимофеем покумекаем. Михаил замолк, улегся на спину, бросив в рот соломинку. Ну вот ведь. Вроде как все и сладилось. Не только в Царьграде, но и в Киеве. Людокрады там все же продали двух дев. Хорошо, сотник там людишек оставил. Они и нашли. Молодцы парни. Ах, какая встреча была. Еще бы. И дев вернули, правда, не всех. Эх, Лада, Лада, и что тебя потянуло на скользкий путь? Варвара, Примысл. Жаль, Жердяй еще. Бог ему судья. Здесь, в Ратном, многие ведь не верили. А вот вам, пропавшие девы, пусть и не все. Зато не только свои, но и туровские. По всем окрестностям молва пошла. Мол, сотник ратнинский так за своих стоит. На краю света отыщет, не бросит. Зауважали Михайлу, даже князь. А уж в младшую стражу нынче очередь. Князь, кстати, пригласил на охоту, да на пир. Сие приглашение лестно. Немногие удостаиваются, тем более в столь юном возрасте. Надо в Туров ехать, да, при полном параде. Хотя не до парадов сейчас. Худые вести приходили с окрестностей Погорынья. После того, как сгинул боярин Журавль, и его друг Данила Мастер, лишаки дурь почуяли, стали искать, кому умение свое продать подороже. Тут и объявились людишки князя Юрия, будущего Долгорукого. Как сказал кузнечик, князь тот еще черт. И надо срочно думать, что делать, где искать надежных друзей. Да и сыщутся ли такие? Все в голоде, а ратная со зимами. Вот и завидуют. А где зависть, там и война. Вот ведь жизнь. Вроде казалось бы, все лучше и лучше, и младшая дружина, и мануфактуры, трехполье, и... А нет, не лучше. Врагов кругом слишком уж много, завистников. Сильным надо быть, и никакой слабости себе позволить нельзя. Сожрут тут же. Эх. Чу. Юлька вдруг прильнула к груди, улыбнулась. В темноте-то не видно было улыбки, но Миша чувствовал, улыбнулась. Правда, не очень весело, но пусть так. Жаль, что Горислава с тем варягом уехала. Почему жаль? У них любовь. Посидели на прощание, и ладно. Тетка Бречеслава до сих пор злится, простить не может. Говорит, ты все устроил. Не я, говорю же, любовь. Любовь. А ну-ка, закрой очи. Зачем это? Увидишь. Закрой, закрой. Любовь, говорите. Ну-ну. Сотник послушно закрыл глаза, ощутив на губах терпкий вкус поцелуя. И вдруг дернулся, услыхав свист. Перекатился, упал в траву, накрывая собой Юльку. Что это было? Стрела? Или просто крик ночной птицы? Все может быть. Тяжелые нынче времена. Мрачные.